«По-моему, один тебе способ. Возьми ты ее измором. Номер у меня большой, живи, неделю-другую не покажешься. Небось, не стерпит, уйдет». «Да ты слушай, коли я говорю, куда глядишь-то, о чем думаешь?» Иван Карпович тупо посмотрел на Туркина. «Это ты хорошо сделал», — сказал он. «Что?» «А вот, городового не надо». Туркин вгляделся в его красное лицо и воспаленные глаза, сосчитал пивные бутылки на столе и свистнул. «Однако, Иван Карпович, ты, кажется, здорово того». «Скажи ты мне, Туркин», — тихо заговорил Тишенко, — «что это у меня в голове делается? Словно у меня там жила лопнула со вчерашнего дня. Я помню, когда был мальчишкой, так пульсовую жилу себе перехватил. Кровь хлещет, порез саднит, а рука тяжелая, что каменная, сколько из нее вытекает, что кажется, ей бы легче делаться, а она наоборот, тяжелеет пуда на два с каждой минутой». «Вот теперь у меня в мозгу происходит как будто точь-в-точь такая же штука. С тобой не бывало?» «Никогда, с какой стати? У меня, брат, мозги легкие. А тебе вот что скажу, ложился бы ты спать, а то мелешь с пива не весть что». На завтра Иван Карпович на службу не пошел. Туркин, вернувшись из должности, опять нашел приятеля за пивом. «Вторую полдюжину почали», — сообщил ему коридорный. «Запил», — подумал Туркин, — «скажите. Я и не знал, что с ним это бывает. Ну, пускай его пьет. Если человеку мешать в таком разе хуже, надо ему свой предел выдержать». Для Ивана Карповича наступала третья бессонная ночь. Просыпаясь по временам, Туркин неизменно видел, что Тишенко бродит по номеру, бормочет что-то, потом подходит к столу и пьет стакан за стаканом. «Кончил бы ты эту музыку», — уговаривал его Туркин на другой день за обедом. «Право, нехорошо. На себя не похож стал. Не спишь. Смотри, развинтишься в конец, ну и перед начальством неловко». Иван Карпович, не слушая Туркина, протирал себе глаза. «Попало что-нибудь?» «Красное», — не отвечая на вопрос, сказал Тишенко. «Что красное?» «Так, все. Это у меня бывает. Вдруг заболит около темени, вискам станет холодно, а на лбу горячо. Очень неприятно. И на что ни поглядишь, все красное, мутное и красное. Потрешь глаза, проходит». «Брысь, подлая!» — крикнул он, сбрасывая на пол вскочившую на диван кошку. «За что ты ее? Это наша любимица! Ее вся Азия холит!» — упрекнул Туркин. «Терпеть не могу, когда всякая дрянь мечется под руку во время еды. Сам же ты ее прикормил за эти дни, а ругаешься?» «Хочу и ругаюсь, не твое дело, избавь от замечаний!» Туркин струсил. У Ивана Карповича губы были совсем белые, а голос звучал громко, грубо и отрывисто. «Навязал я себе нещечко на шею», — подумал чиновник, — «пойти проведать то другое сокровище». Авось надумалась, сговорчивее стала. Но напрасно звонил он у Аннушки. Бледное лицо показалось на мгновение в окне передней и, окинув Туркина невнимательным взором, скрылось. «А Иван Карпович уснули», — доложил Туркину коридорный по возвращении его из неудачной экскурсии. «После вашего ухода они все серчали, даже бутылку на пол бросили и мне подмести не позволили. Сами ругаются, а промежду слов все это глаза себе кулаками вытирают, а потом задремали». «Спит, и слава богу, стало быть, конец безобразию», — радостно воскликнул Туркин. Был второй час ночи, Туркин уже часа три как был в постели и видел прекрасные сны. Грезился ему чудный сад с ярким солнечным светом, пестрыми клумбами, желтыми дорожками. Все было красиво, чисто, аккуратно. Одно нехорошо. В Эдем этот доносился откуда-то рев. Не то звериный вой, не то гневный человеческий крик. Туркин оробел, начал прислушиваться и вместе с тем просыпаться. Рев усилился, и Туркину стало совершенно ясно, что летит он не откуда-либо еще, а с дивана, где вечером уснул Иван Карпович. В ту же минуту Туркин слетел с постели от сильного удара в плечо и, перепуганный насмерть, увидел над собой при свете предиконной лампадки страшное багровое лицо с выкатившимися белками глаз. Лицо дергалось безобразными гримасами, кривя запекшийся рот, из которого вырывался густой, басовый, совершенно животный вой. «Тишенко, что с тобой?» – завизжал Туркин. Допился, как молния мелькнула у него мысль. «Иди к ней!» «Иди!» – ревел Иван Карпович, чуть не ломая ему плечо железными пальцами. «Гони ее!» «Ой, извела меня змея!» Слова вылетали у него из гортани не слитно, а слог за слогом, как лай. «Куда я пойду?» – защищался Туркин. «Сумасшедший, опомнись, теперь ночь». «Не пойдешь?» «Ночь, говоришь, ночь? Ладно же, я сам пойду», – кричал Иван Карпович, колотя себя в грудь кулаками, и вдруг, согнувшись в половину своего большого роста, как зверь шмыгнул за дверь номера, сбив с ног спешившего на ночной шум коридорного. «Караул!» – завопил вслед ему освобожденный Туркин, но Тишенко уже сбегал по лестнице, качаясь, спотыкаясь о ступеньки, колотясь о перила. Он ничего не видел перед собой, красная мгла застилала ему глаза, но бежал вперед по слепому неистовому инстинкту. «Вошел, ты говоришь, вошел?» – торопливо спрашивали дворника дома, где квартировал Тишенко, подоспевший вслед за бешеным Туркиной околоточный. «Как же, во двор прошли и прямо по черной лестнице?» «Что ж ты его не держал? Разве не видал, что человек не в себе?» – злился околоточный. «Да мне и то чудно показалось. Как это они без шапки?» «То-то чудно, еще дворник, животное. Городовые, Карпов, Филатов, ступай вперед по лестнице, мы за вами». В квартире Ивана Карповича была тишь и темь. Околоточный чиркнул спичкой и осветил пустую кухню. В соседней комнате, столовой, валялся на полу подсвечник с потухшей, разбитой на куски свечой. Туркин подобрал огарок, зажег. «Господи, помилуй!» – охнул дворник, и все попятились. Из дверей спальни катилась в столовую черная широкая струя. Аннушка, еще теплая и трепещущая, лежала за дверью с проломленной головой. Орудие убийства, утюг, Тишенко бросил тут же. Самого его нашли в передней, сидя на том самом месте, где недавно его напугала Аннушка. Он спал крепким сном с самым спокойным и довольным выражением на утомленном лице.